Глава 11. Однако еще до подхода штурмовиков истребители с борта «Алуэта» успели войти в соприкосновение с передовыми кораблями артиллерийской поддержки флота. Все пространство заполнили трассеры зенитных пушек, которые, казалось, простреливали каждый дюйм. Вместе с тем авиация мятежного крейсера не открывала огонь из пушек. Против брони артиллерийских кораблей это было бессмысленно. А запускала волну за волной ракеты, которые неслись к целям под градом зенитного огня и напряженной работы бортовых РЭП. Вспышки, дистанционная детонация, разлет осколков. Все смешалось в объемном клубке огня. И когда группа истребителей пошла на разворот, чтобы выполнить очередной заход на цели, два корабля артиллерийской поддержки уже горели. У одного еще оставался шанс на то, что пожарные команды сумеют потушить его, и борт будет выведен из боя. Но второй уже начал разрушаться. От него отваливались большие куски корпуса, артиллерийские башни, и, наконец, полыхнул взрывом арсенал. Как раз в этот момент подошла двадцатка тяжелых штурмовиков «Сабинвар». Они не могли соперничать с хоккерами в маневренности и скорости, однако их вооружение и защита были значительно мощнее. Да, против полусотни истребителей они едва ли выстояли бы, но в союзе с кораблями артподдержки их шансы на выполнение задачи значительно возрастали. Подключаясь к системе наведения группы артподдержки, штурмовики видели намного больше, чем их противники, ушедшие далеко от покровительственных полей «Алуэта». Ведь командование крейсера не ставило целью поддерживать свою авиацию. Хоккеры были пущены как камикадзе. От них требовалось максимально задержать противника, в то время как «Алуэт» уходил все дальше, включив на сверхлимитные режимы оставшиеся двигатели. Истребители сделали второй заход и нарвались на убийственный огонь крупнокалиберных пушек штурмовиков «Сабинвар», поддерживаемых зенитными арт-автоматами кораблей артиллерийской поддержки. Попадая под перекрестный огонь, хоккеры стали гореть и рассыпаться один за другим. Они все еще расстреливали оставшиеся боеприпасы по целям, но их ракеты не везде достигали цели, перехваченные контрракетами с бортов кораблей флота. Бой с истребителями «Алуэта» продолжался недолго. Однако за это время сам крейсер успел отмахать немало. И когда группа генерала Рендлау снова сумела развить ход, вражеский крейсер находился от нее на приличном расстоянии. Десантные суда, которые были выделены для штурма крейсера «Алуэт», вернулись на свои базовые корабли, поскольку крейсер все еще держался далеко и развивал приличную скорость. Но было понятно, что долго держать этот режим он не сможет. Между тем, на «Алуэте» все шло своим чередом. Артиллеристы тестировали исполнительные механизмы орудий, патронщики готовили активную фольгу всех наименований, которая шла в ход, когда предстояло в быстром темпе формировать новые сердечники. Командир «Алуэта» находился на мостике уже вторые сутки, но не слишком устал. Время от времени его заменяли многочисленные помощники. Однако теперь больше, чем выживаемость корабля, его беспокоило, смогут ли они увести от ударной группы того важного гражданина, о котором, как оказалось, имперцы все уже узнали. Это был не просто рейд. Это было наведение мостов Громверта с Дунвертом, еще одним фронтом сопротивления против империи. Он был не так силен, как Громверт, но находился в более уязвимом для империи месте – ее подбрюшье. Да, он не имел многомиллионной армии, а лишь несколько сотен тысяч солдат-повстанцев. Но у него были огромные перспективы, и в Громверте понимали, что могут значить для них в перспективе союз и совместные действия против большой империи. Поэтому на переговоры и первое знакомство с ними был отправлен один из вождей, один из вдохновителей борьбы с империей, некто Ролакс, когда-то обычный сельский судья. Открыто излагая свои взгляды, он постепенно набирал популярность и в конце концов получил широкую известность, присоединившись впоследствии к боевикам-экстремистам. Переговоры получились результативными. Новые союзники были сравнительно молоды. У них не было тех возможностей, как у Грумверта, однако был идеологический принцип, по которому они расходились. Дунверт ставил целью уход от империи и организацию отдельного государства. Его представляли карлики Монго, которые, впрочем, не казались такими уж маленькими. Это было лишь самоназвание, а фактически они выглядели похожими на гоберли, такие же крепкие. Однако каждый суперколвер или кто-то похожий на суперколвера казался карликом Монго безусловным врагом, с которым нельзя было вести никаких переговоров. Поэтому им было трудно начать договариваться с судьей Ролаксом, который был тем же суперколвером, только несколько иной формации. Предчувствуя подобные проблемы, судья Ролакс взял для своего посольства нескольких гоберли, и, кажется, это сработало. К их участию в переговорах карлики Монго отнеслись позитивно, и впоследствии удалось наметить некоторые совместные программы, которые позволили бы им наладить взаимодействие на фронтах борьбы с империей. Одним словом, переговоры прошли успешно, и судья Ролакс смог вернуться домой в абсолютном комфорте, осознавая, что выполнил важную миссию. Однако ему захотелось отметиться как-то еще, ведь он был не последним лицом в Грумверте. Сельский житель. Прежде он не видел ничего страшнее деревенской потасовки с разбитыми носами. А здесь под его временным командованием оказался суперкрейсер, равного которому пока не было даже у имперского флота. Да, на стапелях главных государственных подрядчиков Вуденге и Мароне уже строились подобные корабли. Но пока Алоэт был единственным. По мнению командира крейсера, судья Ролакс, прежде занимавшийся больше пропагандистской деятельностью и теорией, просто погнался за приключениями.